Рассказывать о нашем плавании к берегам Чарухты нет смысла. Да и не о чем тут говорить. Для человека с моим нюхом находиться на палубе корабля, вышедшего в открытое море, счастье столь же полное, несомненное и не поддающееся описанию, как, к примеру, посещение Лумукитанской бани или Куманского дома наслаждений в сезон урожая ППО. Скажу только, что если и было у кого-нибудь из команды подозрение, что я отправляюсь по служебным делам, оно рассеялось примерно на третий день пути, когда я окончательно перестал контролировать выражение своего лица и откликаться на собственное имя. Поскольку безумием от меня не пахло и под ногами у команды я не путался, меня оставили в покое, и это был лучший отпуск в моей жизни. Всего-то обязанностей – поесть, поговорить с Хенной, а вечером связаться с сэром Джуффином Халли, который потребовал от меня ежедневных подробных отчетов, вне зависимости от того, насколько бедна событиями будет моя жизнь. Сказал, лучше он сам станет решать, какие новости заслуживают внимания, а какие нет. Дескать, потом, задним числом, вполне может оказаться, что самое важное – это форма облаков, проплывающих над Великим Средиземным морем. И глупо получится, если я не поставлю начальство в известность. Поэтому о форме облаков я ему докладывал исправно. Других-то новостей всяко не было. За несколько часов до прибытия в Цакайсысу ветер принес первые портовые запахи. И они сами привели меня в чувство. Никаких дополнительных усилий не понадобилось. В этом смысле Изамон – очень удачное место для нюхача, который хочет быстро прийти в себя после продолжительного морского путешествия. Потому что, когда, к примеру, прибываешь в Капутту, где не только воздух, но и доски с канатами навсегда пропитались ароматами меда, пряностей и цветов, приходится принимать решительные меры. Меня в подобных случаях всегда спасал стакан джубатыкской пьяни. В принципе, достаточно понюхать, а если еще и выпить, состояние блаженной одури перестает быть проблемой как минимум до следующего утра. А с обычным опьянением справиться проще простого. Я этому еще в юности выучился, когда понял, что быть пьяным дольше получаса скучно, а само по себе оно так быстро не пройдет. Но Цакайсыса сама превосходно меня отрезвила задолго до прибытия, так что я еще пообедать напоследок успел, а заодно переодеться в роскошный зимний придворный костюм эпохи вурдалаков-клакков, специально прихваченный из дома ради украшения изамонцев. Конечно, в идеале следовало нарядиться по местной моде, прибавив к узким, тонким, как чулки, штанам, едва достигающей пояса куртки и обязательно меховой шапки, несколько килограммов драгоценных украшений. Но при всем моем пристрастии к карнавальным переодеваниям на этот шаг я так и не решился. К счастью, отыскался прекрасный компромисс. Старинная лаохи, сшитая из лоскутов драгоценной парчи, отороченная мехом, обильно украшенная пуговицами из шиншийских самоцветов и тряпичными цветами. К нему прилагалось бесформенное подобие тюрбана из серебристых лисьих хвостов и синих перьев птицы Сысу. Обычно этот наряд висит на манекене, любезно согласившемуся охранять вход в нашу лавку, и привлекает взоры досужих зевак. Так что продать его Хенна отказывается наотрез. Где еще мы такую рекламу найдем?